Энди написал 6 писем. Они мало чем отличались друг от друга. 2 письма были адресованы сенаторам от штата Огайо. 3-е — женщине, члену палаты представителей от округа, куда входил Гаррисон. И еще одно предназначалось для «Нью-Йорк Таймс», а также для «Чикагской Трибюн» и для «Толедской Блейд». Во всех 6 письмах рассказывалось об их злоключениях, начиная с эксперимента в Джейсон-Гирни-Холле и кончая их вынужденным затворничеством на берегу Ташмарского озера. Поставив последнюю точку, он дал Чарли прочесть одно из писем. Почти час, медленно, слово за словом, она вникала в смысл. Впервые ей открывались все перипетии этой истории. «Ты их пошлешь почтой?» — спросила она, дочитав. «Да», — сказал он, — «завтра. Последний раз рискну перейти озеро». Наконец-то повеяло весной. Лед был крепок, но уже потрескивал под ногами, и кто знает, сколько он еще продержится. «И что будет, папа?» — он пожал плечами. «Трудно сказать. Может быть, если все попадет в газету, эти люди угомонятся?» Чарли серьезно покивала головой. «Надо было сразу написать. Пожалуй». Он знал, о чем она сейчас думает. Октябрь, бушующее пламя на ферме Мендерсов. Даже наверняка. Но у меня, Чарли, голова была занята другим. Куда бежать? А когда бежишь, не соображаешь. Во всяком случае, плохо соображаешь. Я все надеялся, что они угомонятся и оставят нас в покое. Непростительная ошибка с моей стороны. «А они не заберут меня?» — спросила Чарли. «От тебя». «Правда, папа, мы будем вместе». «Правда», — сказал он, умалчивая о том, что, как и она, смутно представляет себе, чем эти письма обернутся для них обоих. Так далеко он не заглядывал. «Это самое главное. А поджигать я ничего больше не стану». «Вот и умница», — он провел по ее волосам. Внезапно горло перехватило от предчувствия беды. И вдруг он вспомнил то, что случилось неподалеку отсюда, о чем не вспоминал многие годы. Отец и дед взяли его на охоту. Энди начал клянчить у деда ружье, и тот отдал ему свой дробовик. Энди заприметил белку и уже собрался стрелять. Отец начал было возмущаться, но дед как-то странно с улыбкой глянул на него, и он осекся. Энди прицелился, как учил его Грентер, после чего не рванул спуск, а плавно потянул на себя, опять же, как его учили. Раздался выстрел. Белка перекувырнулась, точно игрушечная, а Энди, весь дрожа от возбуждения, сунул деду ружье и ринулся к добыче. То, что он увидел вблизи, оглушило его. Вблизи белка перестала быть игрушечной. Он не убил ее, он ее подранил. Она умирала в лужице крови, и в ее черных глазках стояла невыразимая мука. Вокруг уже копошились насекомые, смекнувшие, к чему идет дело. В горле у Энди стал комок. В 9 лет он впервые ощутил презрение к себе, его тошнотворный привкус. Он смотрел и не мог оторваться от окровавленного комочка, видя краем глаза еще 2 тени, спиной чувствуя стоящих сзади отца и деда. 3 поколения Магги над трупом белки в лесах Вермонта. Дед тихо произнес за его спиной: «Ну вот ты и сделал это, Энди. Понравилось?» В ответ хлынули слезы, обжигающие слезы, с которыми прорвалось наружу потрясение от открытия. «Сделанного не воротишь!» Он стал повторять, что никогда больше не убьет живую тварь. Христом Богом поклялся. «А поджигать я ничего больше не стану», — сказала Чарли. А у него в ушах снова стояли дедушкины слова, — произнесенные после того, как он, Энди, убил белку и перед Богом поклялся, что это не повторится. «Никогда так не говори, Энди. Бог любит, когда человек нарушает клятву. Это сразу ставит его на место и показывает, чего он стоит». «Примерно то же Мендерс», — сказал Чарли. Энди бросил взгляд на Чарли, медленно, но верно одолевавшую серию про мальчика-бомбу, дитя джунглей, книжку за книжкой, которую она раскопала на чердаке. Над ней велись пылинки в луче света, а она безмятежно сидела в стареньком кресле-качалке на том самом месте, где сиживала ее бабка, ставившая в ногах рабочую корзину со штопкой. И он с трудом поборол в себе желание сказать дочери: «Подави, подави в зародыше свой дар, пока это в твоих силах. Ты не готова к чудовищному искушению. Если у тебя есть винтовка, рано или поздно ты из нее выстрелишь. Бог любит, когда человек нарушает клятву». Никто не видел, как Энди опускал письма в ящик. Никто, кроме Чарли Пейсона, человека пришлого, перебравшегося в Брэдфорд в ноябре прошлого года и с тех пор пытавшегося вдохнуть жизнь в захеревшую лавку галантерейных новинок. Этот Пейсон, коротышка с печальными глазами, как-то пытался зазвать Энди на рюмочку, когда тот в очередной раз наведался в городок. И здесь все сходились на том, что если за лето дела Пейсона не поправятся, к середине сентября в витрине галантерейных новинок появится табличка «Продается» или «Сдаю в аренду». Жаль будет человека, мало он вроде ничего, а угодил как кур в ощупь. Золотые дни Брэдфорда миновали. Энди приближался к магазинчику. Лыжи он воткнул в снег, одолев подъем, что начинался сразу от берега. Старики не без интереса наблюдали за ним в окно, а Бенди за зиму успели почесать языки. По общему мнению, он скрывался, то ли от кредиторов, то ли от алиментов, а может, от гнева бывшей супруги, у которой он увел ребенка, а то зачем бы ему детские вещи. Полагали также, что отец с ребенком самочинно заняли один из домов по ту сторону озера, где и зимуют. Никто не спешил поделиться этими догадками с местным констеблем, который жил в Брэдфорде без году неделя, каких-то 12 лет, а уже считал тут себя хозяином. Незнакомец поселился за озером в штате Вермонт. А старики, гревшиеся у печки в магазинчике Джейка Роули, не очень-то жаловали вермонтские порядки. Этот подоходный налог или взять питейный закон, дальше ехать некуда. Пусть вермонтцы сами в своих делах разбираются. Таково было единодушное, пусть и невысказанное всем миром заключение. «Отходил сон по льду-то», — заметил один из стариков. Он откусил от конфеты суфле и заработал деснами. «А он сюда на подводных крыльях», — отозвался другой, вызвав общий смех. «Он свои лыжи, поди в другую сторону, навострил», — веско сказал Джейк, глядя на приближающуюся фигуру. Энди был в старом пальто Грентера, на голове синяя трикотажная повязка, чтобы уши не мерзли. И вдруг в памяти Джейка что-то забрезжило, наверное, уловил семейное сходство, забрезжило и погасло. «Как таять начнет, так сразу слиняет, и тот, кого он там прячет, с ним вместе». Энди остановился на крыльце, снял рюкзак и вытащил оттуда несколько писем. Потом он вошел в магазин. Посетители углубились в изучение своих ногтей, часов, а также видавшей виды печки. Кто-то извлек из кармана дорожный носовой платок, эдакую голубую простыню, и от души высморкался. Энди огляделся. «Доброе утро, джентльмены». «И вам тоже», — — ответил за всех Джей Кроули. — Чем могу служить? — Вы марки продаете? — Пока что правительство мне это доверяет. — Тогда, пожалуйста, 6 15-центовых. Джейк оторвал марки от блока, лежавшего в числе прочих в потрепанном кляссере. «Еще чего-нибудь?» Энди улыбнулся, думая о своем. «Сегодня 10 марта». Не говоря ни слова, он подошел к вертушке подле кофемолки и выбрал большую в завитушках поздравительную открытку «Дочурке в день рождения». Он расплатился. «Благодарю», — сказал Джейк, повернув ручку кассы. «Не за что», — ответил Энди и вышел из магазина. Все видели, как он поправил на голове повязку, как наклеил марки на конверты. Из ноздрей у него вырывался пар. Все видели, как он завернул за угол, где стоял почтовый ящик, но ни один из них не присягнул бы на суде, что он опустил письма. Когда он вновь оказался в поле зрения, он уже закидывал рюкзак за спину. «Пошел», — прокомментировал кто-то из стариков. «Приличный человек», — сказал Джейк, и на этом тема себя исчерпала. Переключились на другие. Чарльз Пейсон стоял в дверях своей лавки, которая не принесла ему за год и 300, и смотрел Энди вслед. Уж он-то Пейсон мог бы присягнуть в суде, что письма были опущены. Все это время он стоял на пороге и своими глазами видел, как письма проваливались в ящик. Когда Энди скрылся из виду, Пейсон вошел внутрь, обогнул прилавок, где лежали хлопушки вперемешку с грошовыми леденцами и пузырящейся жвачкой, открыл вторую дверь и оказался в жилой комнате. Телефон у него был со специальной глушилкой, что исключало подслушивание. Пейсон набрал виргинский номер, чтобы запросить инструкции. В Брэдфорде, штат Нью-Гэмпшир, как, между прочим, и в Ташморе, штат Вермонт, нет своей почты. Городки-то крошечные. Ближайшее к Брэдфорду почтовое отделение находится в Теллере. В 1:15 того же дня, 10 марта, к магазину Джейк Роули подкатил почтовый фургончик, и почтальон опорожнил ящик, соседствовавший до 1970 года с бензоколонкой. Вся корреспонденция состояла из 6 писем Энди и открытки, которую 50-летняя девица Шерли Дивайн адресовала своей сестре в местечко Тампа во Флориде. Как раз в это время на том берегу озера Энди Макги отсыпался, а Чарли Макги лепила снеговика.